и не снимет пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихри, рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно скимнам, заревет и схватит добычу, унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках.